а между тем расходы его удесятерились. Алина и до бракосочетания своего с Весленевым только официально числилась в доме своего отца, а жила почти безвыходно в 7-м номере квартиры с 3 отделениями Кишенского. 3 квартиры, номера 7, 8 и 9, представлявшие своим размещением большие удобства для видов и целей хозяев, были законтрактованы Кишенским на продолжительный срок и соединены посредством ходов в одно, с виду разделенное, но де-факто одно целое помещение. Со свадьбой Алины здесь не переменилось ничего. Алина только теперь официально переписалась по домовым книгам в квартиру номер 7. Да сюда же был перевезен и переписан после свадьбы и Асаф Весленев, где он и имел приятное удовольствие узнать все хитрости размещения номеров 7, 8 и 9. В номере 7, состоявшем из 4 комнат, был помещен в небольшом кабинетике и Асаф Платоныч. Рядом с этим же кабинетиком, служившим в одно и то же время и спальней Асафу Платонычу, была детская, далее столовая, а за ней будуар Алины, из которого была проделана дверь, о существовании которой Весленев не подозревал до тех пор, пока не стал доискиваться. Куда исчезает из дома его жена, не выходя дверьми, а улетая и нуде. Дверь вела через кассу суд, помещавшуюся в номере 8, в квартиру, где обитал Тихон Ларионович Кишенский, управлявший отсюда всеми 3 отделениями. Наконец, Асаф Платоныч узнал хорошо и эту дверь. Знал он и все остальное, и все это сносил тем легче, что сам он постоянно уверял себя, что его женитьба — не настоящая женитьба, что это только так себе, уступка чему-то. Правда, он видел, что вокруг него все нечисто, все дышит пороком, тленью, ложью и предательством, но он не считал себя жильцом этого мира. Жизнь его была теперь настоящая нощь жития, от которой он пробуждался только во сне, когда ему мерещился и далекий старый Весленевский сад в далеком губернском городке, и светлый флигель, и сестра-красавица Лара, и русая головка свежей миловидной Александрин. Так это и тянулось. Но вот и еще грянул на голову Весленева новый удар. По прошествии 1-го полугодия его женатой жизни Алина напомнила ему, что он, кажется, совсем позабыл о нуждах семьи, и что счет издержкам, производимым ею из ее собственного кармана на домашние нужды и содержание детей, составляет уже слишком значительную сумму. Весленев этого не ожидал. Справедливость требует сказать, что он неохотно жил в номере 7 и подчинялся в этом случае единственно требованию Алины. Жил, как женился, угрожаемый страхом представления известной бумаги, но никакого иного коварства он не подозревал. Он не один раз намекал своей жене, что он недаром ест за ее столом и согревает немощную плоть свою под ее кровом. Он за все это хотел рассчитаться, за все это думал заплатить походячей петербургской таксе, чем и утешался, трактуя свою жену не иначе, как своею квартирной хозяйкой, до которой ему не было и нет никакого дела. Но та же справедливость, которая обязывала нас предъявить читателю эти соображения Весленева, обязывает не скрывать и того, что и Асаф Платоныч имел этот расчет только в теории, и о практической его стороне мало думал. 5 лет прошло, а не заплачено было ни копейки,